от царевича Алексея Петровича родился царевич от шведки, с зубами, не просто человек. Царь — ненавистник истинной вере, швед обменный, образа пишут с шведских персон, платье возлюбил шведское, со шведами пьет и ест, из их королевства не выходит, и швед у него в набольших. Извел русскую царицу, от себя сослал в монастырь, чтоб с нею царевичев не было. И царевич Алексея Петровича извел, своими руками убил для того, чтобы ему, царевичу, не царствовать, и взял за себя шведку, и та царица детей не родит. И он сделал указ, чтоб за предбудущего государя крест целовать, и крест целуют за шведа. Однако, конечно, станет царствовать швед, либо его государев родственник, или царица Екатерины, брат и великий князь Петр Алексеевич, родился от шведки с зубами, он антихрист. Колодники говорили: захотели вы у государя милости, он и сыну своему царевичу своими руками голову отсек. Другие говорили, что запытал. Крестьяне, жалуясь на тягости, говорили, что царевич Алексей Петрович жив и идет с силою своею против царского войска под Киев. В 1723 году явился в Пскове самозванец, который назывался царским братом, и раскольники толковали: явился брат, скоро явится и царевич Алексей Петрович. Самозванец был Псковского Печерского монастыря монах Михайло Алексеев. Оказалось, что он раскольник, крестился двумя перстами, рассказывал, что отец его, царь Алексей Михайлович, посадил его на царство в грузинской земле, а потом служил в Преображенском полку генералом. Тогда же в Вологодской провинции явился самозванец, нищий Алексей Родионов, польского происхождения, назвался царевичем Алексеем. Окольные жители показали, что Родионов 8 лет уже как осумасбродил и в сумасбродстве сжег двор свой. Прошел месяц после кончины царевича. Петр находился в Ревеле, и оттуда 1 августа с корабля Ингерманландия написал жене, что приказывала с Макаровым, что покойник нечто открыл, когда Бог изволит вас видеть. То есть поговорим об этом, когда увидимся. Я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось. Что такое он мог услыхать про Алексея в Ревеле? Не о сношениях ли его с Швецией? Есть известие, что царевич обращался к Герцу с просьбою о шведской помощи, и Герц уговорил Карла XII войти в сношения с Алексеем посредством Понятовского, пригласить его в Швецию и обещать помощь. И когда Алексей вскоре после того отдался Толстому и Румянцеву, то Герц жаловался, что из неуместного мягкосердечия упущен отличный случай получить выгодные условия мира. Но и после смерти царевича в Швеции не отказывались от надежды воспользоваться смутою в России. Все ждали здесь народного восстания, как увидим в следующей главе.